Глава пятая. Он вернулся в госпиталь утром, перед самым завтраком. С Ниной вместе добрались на такси до ограды, за которой был госпитальный сквер. Перед тем, как проникнуть на территорию, Дальский поцеловал девушку, и она долго не могла оторваться от него. Потом, протиснувшись в щель, он переоделся тут же возле забора, засунул чужие вещи в пакет и передал сверток Нине, а та снова поцеловала его. В палате было тихо, но когда Алексей нырнул в свою постель, лежащий рядом прапорщик Дятлов сказал тихо: «Лейтенант ночью умер». «Как?» – поразился Дальский. «Он же на поправку шел, я с ним вчера в шашки играл». «Ну да», – подтвердил Дятлов. «Еще вечером нормальный был, спать лег, а ночью стонал. Я хотел даже за медсестрой бежать, но лейтенант замолчал, и я раздумал, решил утра дождаться. А видишь, как получилось. Говорят, кровоизлияние у него. Всего 22 года парню, твой ровесник, кстати». Тут вроде бы по делу вошла светившаяся отчасти Нина и дала каждому по термометру. Один термометр так и остался у нее в руке. Надеясь, что никто не обращает на нее внимания, погладила Алексея по плечу. Все отвернулись, чтобы не мешать двоим быть счастливыми, но вошел дежурный врач и мотнул головой Нине, показывая, что и другим раненым требуется ее забота, а Дальскому он сказал: «К вам посетитель», и отступил в сторону, пропуская в палату молодую женщину в черном платке. Это была жена начальника штаба. «Здравствуйте, Алексей», — негромко произнесла она и заплакала. Дальский поднялся ей навстречу, помог опуститься на больничный табурет, а сам сел на свою кровать. «Все», — сквозь слезы заговорила женщина, — «все, кого я знала, погибли. Несколько офицеров только выжили, но они ничего не могут мне сказать, потому что не были рядом с Андреем, а вы...» Она перевела дух. «Вы были с ним рядом?» — Дальский кивнул. «Был. Вы видели, как мой муж погиб?» «Нет». «Но вы видели его?» — Алексей еще раз кивнул. «Он был ранен?» «Да», — подтвердил Алексей, — «в живот». «Но ваш муж считал, что раны не опасны для жизни». «Но ведь его нет. То есть нет среди мертвых. Может, он в плену?» «Вероятно». «Андрей что-нибудь просил передать?» Дальский отвернулся и посмотрел на пробуждающееся за окном серое утро. Снова кивнул, хотел заговорить, но не смог, потому что сдавило горло. «Я вас очень прошу», — прошептала женщина и погладила Алексея по плечу, точно так же, как это сделала совсем недавно Нина. «Он сказал, что очень любит вас», — произнес Алексей, продолжая смотреть за окно. «И сына любит, и дочку. Просил передать, чтобы Сережа поступал в Рязанское училище, и чтобы Аня нашла себе достойного человека. Еще он очень волновался, что дочка попала в больницу. Анечка уже давно дома, ей просто вырезали гланды». Дальский снова посмотрел на женщину, боясь увидеть ее слезы, но та была спокойна. «Вы мне все сообщили?» – спросила жена начальника штаба. «Все». «Ничего не утаили?» «Нет». «Дайте клятву, что не обманываете меня». «Клянусь». Женщина ушла. Дятлов сел в кровать, потом смахнул что-то с лица, взял с тумбочки пачку сигарет, губами вытащил из нее одну, достал из кармана больничной пижамы спичечный коробок. «Леха, чиркни спичкой, а то я одной рукой не навострился еще управляться». Затянувшись сигаретой, прапорщик тут же резко выдохнул дым. «Да, война. Даже не представляю, что с моей было бы, если бы вдруг сообщили, что меня того самого. Я и про руку-то написал, но только что легкое ранение, а то, что руку по локоть оторвало». Алексей стремительно вышел в коридор. Рядом с дверью палаты, уткнувшись лбом в больничную стену, тихо плакала Нина. Праздничный день 8 марта Алексей вновь провел в поселке Аксай. Как и в прошлый раз, все сидели за столом, а потом родители Нины отправились ночевать к родственникам. Когда они уходили, сумрак еще не окутал двор, и Дальский был совершенно трезв. Зато ночью они с Ниной долго говорили о совместном будущем. Вообще-то, самые большие ошибки совершаются на трезвую голову, а по пьянке только преступления, вроде чеченской войны. Впрочем, когда президент огромной страны пьет много и с кем попало, это уже большая политика. А большая политика для того и существует, чтобы кто-то мог хапнуть огромные деньги. Порой лишняя рюмка водки, выпитая одним человеком, может стоить десятков тысяч жизней далеких от больших денег людей, то есть людей бедных и большой политикой в расчет непринимаемых. Утром Алексей помчался на военную врачебную комиссию, на которой медики должны были решить, предоставить ли рядовому Дальскому отпуск по ранению или отправить его обратно в часть. Комиссия прошла быстро, Алексею задавали вопросы о состоянии здоровья и о том, как он вообще оказался на службе. Потом председатель комиссии еще раз просмотрел все документы и сказал тихо, хотя Алексей все равно услышал. «Парень, разумеется, здоров, но, уважаемые коллеги, я вот что хочу сказать. У меня сосед по даче, какой-то хрен из штаба округа, так эта тыловая крыса уже почти год строит себе особняк, и там все время неизвестно, чем занимаются десятки три бугаев из стройбата. Они жируют и загорают, а мы на передовую в пекло скрипачей отправляем». «Дальский драматический артист», — подсказали председателю комиссии. «Да какая разница? Может, он Качалов или новый Смоктуновский? Но парень погибнет, а 30 бездельников во главе с столовой крысой будут преспокойненько жрать клубнику и черную смородину, пока за них будут воевать те, кто своим искусством приумножать славу России должен». Председатель кинул взгляд на Алексея и, не меняя тона, приказал: «Что ты здесь расселся? Шагом марш отсюда!» Дальский вышел в коридор, где волновалась Нина. «Дали отпуск?» — спросила она шепотом. «Не знаю. Если тебя обратно пошлют, то я пойду в военкомат и напишу заявление, чтобы меня в твою часть фельдшером направили. Буду рядом с тобой». В военкомат Нине идти не пришлось. Алексея комиссовали, то есть досрочно уволили в запас по состоянию здоровья. В Москву к матери Алексея они поехали вместе.